Глава 23. Было 5 часов, и вот-вот должен был наступить рассвет. Небо из темно-синего постепенно делалось дымчато-серым, пока Восточный экспресс плавно катил вдоль Цюрихского озера, огромного, спокойного, водного пространства лунного цвета. Все хоть сколько-нибудь разумные обитатели домов на его берегах еще спали, как и большинство пассажиров поезда. За исключением очень немногих, кого мучила бессонница, или кто привык рано вставать, или кого одолевали какие-то мысли. Бет открыла дверь своего купе и тихонько вышла в коридор. Как ни пыталась, заснуть она не смогла. Койка у нее была очень удобная, но девушка не могла отвлечься от своих мыслей. Они снова и снова возникали у нее в голове. То она убеждала себя, что все будет хорошо, что ей не о чем беспокоиться, а в следующую минуту в панике просыпалась в холодном поту. Наконец, Бет решила встать. Она посидела за столиком в конце коридора, откуда пассажиры могли любоваться пейзажами. Шторы были опущены, но Бет осторожно подняла занавесь на последнем окне. Теперь небо приняло нежнейший, жемчужный оттенок. Подперев голову рукой, Бет смотрела в окно и гадала, не бодрствует ли кто-нибудь в том мире, снаружи. Кто-то, кто, как и она, из-за чего-то беспокоится. «В субботу будет 5 недель с того случая», — посчитала она. Бет без конца прокручивала его в голове, жалея, что не остановилась в критический момент и не пошла на попятную. Где ей следовало остановиться? Когда она решила пойти в паб? Когда решила пойти домой к Конору? Когда? Что на нее нашло? Она никогда не сочувствовала девчонкам, которые по-идиотски вели себя с парнями, а потом впадали в истерику. Бет нравилось считать себя не такой, как все. Она не влюблялась до потери сознания, сохраняла голову на плечах и знала, что делает, даже в приличном подпитии. И, собственно, почему бы и не выпить, когда хочется? Они с Джейми здорово в этом поднаторели. Что хорошо было при разводе родителей, они не заметили, что в баре осталось подозрительно мало бутылок. Подруги Бет уговорили ее пойти на выступление группы Джейми в пабе под названием «Борзая». Поскольку Джейми был ее родным братом, Бет и не думала идти туда. Она могла бесплатно смотреть их выступление в домашнем гараже, если хотела. Но ее подруга Занна была просто без ума от солиста. «Да они средненько играют», — сказала Занне Бет. «Хотят походить на Нирвану, но все время забывают, что они в Шепардс-Буше, а не в Сиэтле». Однако вечер, подобно многим вечерам, от которых ничего не ждешь, получился замечательный. Кто-то решил, что кувшины с Маргаритой отлично способствуют общению. В конце Бет разговорилась с новым басовиком группы. Конора она раньше не встречала, и ее заворожили его серые глаза с темным ободком на радужке и лохматая длинная челка, которую он постоянно отбрасывал в сторону, и застенчивая сексуальная улыбка, тревожившая ее. А когда Бет узнала, что все остальные, включая Занну и Джейми, идут куда-то продолжать вечеринку, то показалось совершенно естественным задержаться и пойти к Конору домой. «Я не люблю продолжение вечеринок», — сказал он ей. «И я тоже», — согласилась Бет, хотя это было неправда. Но выходило, что у них будет своя вечеринка для двоих, поэтому можно было и подыграть. Дома Конор поставил альбом Ника Дрейка и бросил Бет банку пива. Она свернулась калачиком на диване, весьма неопрятным, но при свечах это казалось неважным. Особенно, когда Конор сел рядом с Бет. Затем начал ее целовать. Он гладил Бет, и она мурлыкала, словно кошка, и подтягивалась, желая большего. Когда же он засунул руку в ее джинсы, Бет не воспротивилась. Это было чудесно. Даже теперь, при воспоминании об этом, по коже побежали мурашки. Тогда это казалось так естественно. Потом она уснула в его объятиях. и 3 часа спустя проснулась с ощущением страха. Коннор крепко спал рядом с ней на диване. Немытые волосы, которые накануне вечером казались ей такими сексуальными, теперь выглядели слегка свалявшимися. Дрожащая от утреннего холода, Бет шарила в полутьме, ища свою одежду, досадуя на свою беспечность. Обычно она занималась безопасным сексом, но она так напилась и была так возбуждена и помнила, как сказала ему, что это не важно. Какого черта она повела себя так глупо? 5 минут Бет просидела на диване рядом с Коннором, собираясь с мужеством, чтобы его разбудить. Но он внезапно показался ей неприступным. Вся ее бравада и уверенность куда-то делись. Во рту пересохло от страха и стоял соленый привкус после Маргариты. Она пошла в ванную комнату. Наверняка она посещала ее прошлым вечером, но память об этом начисто стерлась из ее сознания, потому что если бы она увидела, что там находилось, то пулей вылетела бы из его квартиры. Бирюзовое кимоно, висевшее с обратной стороны двери, флаконы с духами Прада, тюбики губной помады, скраб для тела «Грязная девчонка» и розовая зубная щетка. Бет бросилась в комнату и ударила Коннора по спине. Охнув, он возмущенно на нее посмотрел. «У тебя есть подружка?» «Остынь! Она уехала до вторника. Какие-то курсы». «Не в этом дело. Если бы я знала, что у тебя есть девушка, я бы никогда...» Он посмотрел на нее из-под своей челки. Улыбка, которая прошлым вечером казалась Бет такой притягательной, теперь стала плотоядной. «Захотела бы! Ты очень этого хотела!» Бет, которая никогда за словом в карман не лезла, не знала, что сказать. Во рту появилась горечь из желудка, ужас, смешанный с текилой. Бет расплакалась. «О, Господи!» — простонал Коннор. «Вызови мне такси!» — прорыдала она. «Вызови его сама!» — сказал он ей и накрыл голову подушкой. Мгновение Бет стояла, открыв от возмущения рот. Никто никогда так с ней не обращался. Никто. Но Коннор не собирался о ней заботиться, поэтому она отыскала сумочку и пальто. Пнула Коннора. «Где ближайшая станция метро?» Он поднял голову, произнес неразборчиво. «Рейвенскорт парк!» И снова уснул. Ни один день после этого она ждала, что Коннор с ней свяжется. Ничего. Ничего. Ничего. Ни смс-ки, ни сообщения на Фейсбуке. Брату Бет ничего не сказала. Ей было стыдно. Она чувствовала себя глупой и знала, что Джейми на нее разозлится. Обычно он зорко за ней следил. Что она делает и с кем она? «Хотя в тот вечер был не столь наблюдателен», — уныло думала девушка. «Сама виновата. Она сказала брату, что идет к подруге, и он ей поверил. Если он узнает, что сделал Коннор, он даст ему в глаз. Дома они могут враждовать, как кошка с собакой, но при других Джейми свирепо защищал сестру. Каждый раз, когда Джейми уходил на концерт, Бет гадала, придерживается ли Коннор того же ритуала. Цепляет ничего не подозревающую девушку, заставляет ее почувствовать себя первой в мире, затем бросает ее. Или снова живет с той, чьи вещи были в ванной комнате. Стала ли Бет девушкой всего лишь на один раз, на одну ночь? Она чувствовала себя униженной, использованной. Ей было стыдно. Ни с кем из подруг поговорить об этом она не могла. Они сочли бы ее дурой. Некоторые из них спали со своими бойфрендами, но не ложились в постель с мужчинами, с которыми только что познакомились. Тем временем другая гнетущая забота не отпускала Бет. Девушка смотрела на озеро. Оно было огромным. Бет подумала, как хорошо было бы войти в него и идти, идти, идти, пока вода не сомкнется у тебя над головой. Тогда она сможет уснуть навсегда, и все ее тревоги исчезнут. Дверь соседнего с ней купе открылась, и вышла Стефани, закутанная в халат. «Привет!» Стефани улыбнулась ей и прошептала. «У тебя все в порядке? Ты давно здесь? Ты, наверное, замерзла?» Она потерла плечи Бет. Это была ласка. И девушке захотелось заплакать. Она посмотрела на Стефани. «Мне кажется, я беременна», — сказала она. О, Боже! Зачем она это сказала? Стефани заправила волосы за уши и встала на колени рядом с Бет, которая теперь плакала, уткнувшись в ладони, поставив локти на маленький столик. «Что ты имеешь в виду? Откуда ты знаешь?» «У меня уже двухнедельная задержка. У меня их никогда не было. Никогда!» Стефани переварила информацию. «Ясно. Итак, кто? Как? Когда?» Бет не собиралась делиться интимными подробностями. «Да зачем вам все это знать?» — сказала она Стефани. Попыталась вытереть слезы, но они не унимались. «Ах, бедняжка, иди сюда». Стефани крепко ее обняла. «Значит, ты уверена? Тест проводила?» Бет покачала головой. «Я побоялась». «Еще совсем маленький срок, да? Тебе нужно точно удостовериться, да или нет, а потом...» Бет положила ладонь на свой еще плоский живот. «Даже не говорите об аборте. Я не могу этого сделать». На лице Стефани отразились сочувствие и боль. «Никто не собирается заставлять тебя делать то, чего ты не хочешь». «Хотите поспорить?» — с вызовом спросила Бет. «Конечно, никто не заставит. Тебе просто помогут принять наилучшее для тебя решение». Бет покачала головой. «Вы не понимаете». Она запаниковала. Говорила она все громче. Меньше всего им нужно было, чтобы из купе начали выглядывать пассажиры, чтобы узнать, что тут за шум. Было начало шестого. «Давай пойдем в бар», — предложила Стефани. «Поговорим там, а то мы всех здесь перебудем». Усталая Бет уступила, и они пошли по вагонам в шлепанцах. В баре, вполне естественно, было пусто. Рояль молчал. Тишина здесь казалась такой странной после вчерашнего веселья. Появился официант, ничуть не раздраженный, что им требуется внимание в столь ранний час, и предложил принести горячего шоколада. «Прекрасно!» Стефани поблагодарила его улыбкой и повернулась к Бет, которая с несчастным видом свернулась в кресле комочком. Стефани так хорошо помнила все несчастья подросткового возраста, когда каждая проблема представлялась грандиозной и непреодолимой, и все кажутся настроенными против тебя. Хотя с такой проблемой, как у Бет, сама она не сталкивалась. Однако были у нее подруги, которые оказывались в подобном положении. В итоге все всегда заканчивалось хорошо. «Эй-эй!» Мягко окликнула она девушку. «Все будет нормально». Две слезы поползли по щекам Бет. Она вытерла их рукавом. «Я просто не знаю, что делать». «Во-первых, нам нужно узнать, действительно ли ты беременна». Стефани знала, что персонал поезда весьма услужлив, но вряд ли они раздобудут набор для определения беременности так рано утром. «Придется подождать до Венеции. Но...» «Я думаю, это точно», — простонала Бет. «У меня никогда не бывает задержек, и я не...» Она зажмурилась, вспоминая. «Не предохранялась», — закончила за нее Стефани. «Да», — выдавила Бет. «Это было с бас-гитаристом Джейми. После концерта. Теперь он и знать меня не хочет». «Бас-гитарист Джейми? Где был Джейми, когда это случилось? Он ничего об этом не знал, честно. Он не виноват. Не говорите ему! Он сойдет с ума, убьет Конора!» «Конора?» Стефани мрачно произнесла это имя. «Это тот, который устроил им турне? Правильно? Прошу вас, не говорите никому! Ничего!» Стефани ощутила, как на ее плечи лег груз ответственности, давящий и сковывающий, как слишком тесный свитер. Что бы она теперь ни сказала и ни сделала, отразится на всем, на ее отношениях с Бет, с Саймоном, на отношениях Саймона с Бет. Семейная жизнь начала осознавать она, оказывается, непростое дело. Ты должен отвечать за каждое свое действие, за каждое слово. И как сюда впишется Джейми? Наверняка известие об этом событии повлияет на его решение. До сего момента жизнь Стефани была несложной. Эмоционально она всегда отвечала только за себя. Даже в прежних своих связях она всегда была способна принять решение, ни с кем не советуясь, благодаря тому, как организовала свою жизнь. Она была островом, островом по имени Стефани. Не была ли она, по сути, эгоистичной? Не окажется ли хождение по этому минному полю слишком тяжелым для нее испытанием? Она попробовала поставить себя на место Бет. Чего бы она захотела в ее возрасте в таком же затруднительном положении? «Крепкого объятия», — решила Стефани. «И безоговорочного заверения, что в любом случае все будет хорошо. Утешение — вот чего она захотела бы. И ощущение, что она в этой ситуации не одна. Имеет ли она право давать Бет такие заверения? Она не была ей матерью. Она вообще не совсем понимала, какую роль играет. Но она была взрослой, и именно ей Бет доверяла настолько, что сделала свое признание». Стефани постаралась обуздать внутреннюю панику и, обняв девушку за плечи, привлекла к себе. «Что бы ни случилось, я на твоей стороне», — сказала она Бет. «Ты можешь мне доверять». Голос прижавшейся к ней девушки прозвучал приглушенно. «Вы должны пообещать, что не скажете папе». Стефани почувствовала себя неловко. «Не знаю, могу ли это пообещать», — ответила она. «У нас с твоим отцом нет секретов друг от друга. Мы договорились об этом с самого начала». Бет, пораженная, отпрянула. «Вы не должны!» Ее голос, резкий, как кошачий вопль, эхом прокатился по бару. Стефани метнула взгляд в сторону официанта, но тот даже не поднял глаз. Без сомнения, его научили притворяться глухим. «Он заставит меня от него избавиться! Я знаю, что заставит! А я не знаю, хочу ли этого! Я не смогла бы убить своего ребенка!» «Уверена, он не заставит тебя делать то, чего ты не захочешь». Стефани думала, что это правда. «Конечно, Саймон будет крайне огорчен происшествием с Бет, как любой отец, но он позаботится о ней и поддержит ее». «И нет смысла что-то делать или принимать какие-то решения, пока мы точно не будем знать, что ты беременна». «Я беременна!» Бет пристально посмотрела на Стефани. «Я его чувствую! Я чувствую себя!» Она обвела руками свое тело и пожала плечами. «Наполненный! Кажется, будто я взорвусь!» Бет потерла лицо. Волосы у нее торчали в разные стороны. Она выглядела такой юной. «Послушай», — сказала Стефани, — «тебе, пожалуй, лучше бы вернуться в постель и поспать. У тебя измученный вид. Ты явно пролежала всю ночь в тревоге, без сна. Еще даже нет 6. Ты сможешь поспать еще пару часов до завтрака, и, наверное, тебе станет получше». Она проводила девушку в купе. Потом постояла, пока Бет укладывалась, и как следует укрыла ее. Проверила, полностью ли опущена штора, и выключила свет. Бет села. «Не уходите», — попросила она. Стефани села на край ее кровати. Саймон, если проснется, будет волноваться, куда она пропала, но ей было все равно. Она села рядом с постелью и гладила Бет по голове, пока девушка не заснула. Убедившись, что она крепко спит, Стефани тихонько вернулась в свое купе. Саймон спал как убитый. Стефани мгновение на него смотрела, размышляя о том, что сообщила ей Бет. Стоит ли ему говорить? Нет. Пока еще слишком рано. Это может быть ложная тревога. Интересно, как он отреагирует в том и в другом случае? Ей до сих пор было неловко от того, как Саймон отреагировал на новость Джейми, которая была далеко не столь спорной, как заявление Бет о беременности. Стефани смотрела на спящего Саймона. Он все еще красив. тронутые сединой кудри, коротко острижены, строгое лицо, прямой нос, гладкая кожа. По сторонам рта залегли морщинки, не разглаживающиеся даже во сне. Интересно, о чем он думает? Что он видит во сне? Чем занято его подсознание? Какие там скрываются тайны? Ей хотелось проникнуть в его мозг и извлечь оттуда его мысли, затем пересмотреть их, чтобы узнать, кто он на самом деле. Стефани поплотнее завернулась в халат. В купе было не холодно, но ее что-то зазнобило. Она решила вернуться в постель и попытаться еще поспать. Было слишком рано, чтобы встать, а ей понадобится ясная голова. Она только ступила на нижнюю перекладину лестницы, когда Саймон ласково погладил ее по щиколотке. «Эй!» — прошептал он. «Ты где была?» «Еще очень рано, я просто ходила в туалет. Засыпай». «Иди ко мне». Ей меньше всего хотелось этого. Хотелось побыть одной, чтобы собраться с мыслями. Но она не могла отказаться, не вызвав подозрений. Стефани скользнула под одеяло рядом с Саймоном. Он укрыл их обоих, тесно прижался к ее спине и уснул. Стефани лежала, размышляя о человеке, в объятиях которого лежала. Что делать с Джейми? Что делать с Бет? Спрашивая себя, как ей-то во все это вписаться?